Глава 4. Как проявляется низкая самооценка? Теперь поговорим о второй фазе развития самооценки. Один старичок шел по улице и разговаривал сам с собой. Кто-то остановил его и спросил: «Дедушка, почему ты разговариваешь сам с собой?» Старик ответил: «По двум причинам. Во-первых, я люблю говорить, когда меня слушают умные люди. Во-вторых, люблю послушать умного человека. Я бы сказал, что этот человек хорошего мнения о себе самом». Кстати, доктор Джойс Бразерс утверждает, что люди, беседующие сами с собой, имеют интеллект выше среднего. Так что, если у вас есть такая привычка, не стесняйтесь, продолжайте. Но я хочу добавить кое-что от себя. Я считаю, что разговаривать с самим собой и отвечать самому себе нормально. Но если вы когда-нибудь поймаете себя на реплике «что-что», знайте, что пора остановиться. Это уже слишком. Мы не хотим дойти до такой степени. Я вырос в небольшом городишке Язу-Сити в штате Миссисипи. Я знаю, многие, желая похвастаться, утверждают, что жили в Язу-Сити, но я в самом деле оттуда. Это совсем маленький городок. Главная улица проходит прямо через автомойку. А в конце улицы повесили зеркало, чтобы город казался больше. У нас даже нет городского пьяницы. Его обязанности по очереди исполняют другие горожане. Когда мы решили благоустроить город, то хотели нарисовать на главной улице разделительную полосу. Но оказалось, что для этого улицу придется сначала расширить. В общем, как я уже сказал, Язу-Сити — очень маленький городок. Я не стесняюсь немножко подсмеиваться над своим родным городом и не против, если это делают другие. Сейчас объясню, почему. В Язу-Сити родился бывший президент Американской ассоциации медиков. Еще там родились бывший президент Американской ассоциации адвокатов, бывший президент и вице-президент Конгресса Южных Баптистов и комик Джерри Клауэр. И еще бывший президент и издатель журнала «Харпер» и несколько выдающихся юристов. Человек с высокой самооценкой не обижается, когда над ним подтрунивают. Есть хороший способ определить, обладает ли человек хорошей здоровой самооценкой. Надо посмотреть, как он реагирует, когда над ним подшучивают. Люди с низкой самооценкой этого просто не переносят. Они воспринимают это как унижение, не понимая, что некоторые шутки следует воспринимать как комплимент.